могли бы меня предупредить. А вдруг бы я не увидел ее вовремя? Да. И мы к тому же еще разговаривали. Ну и что? А вот что. Вчера ты ехал один, и твое внимание не рассеивалось. Ну и чего вы теперь хотите? Ну-ка, выйдем. Выйдем? А вот сюда. Пожалуйста, судья. Так, погоди-ка. Я хочу проделать один опыт. Позови-ка на помощь. Кто, я? Да-да-да, так, спасите! Ну-ка. Тех, кто вчера здесь кричал, сейчас нет, придется тебе их заменить. Ну, если надо. Пожалуйста. Спасите! Хорошо, громче еще раз. Ну. Спасите! Вот так. А теперь подходите вы. Пожалуйста, да. Эти слова относились к судовщику с прекрасной Терезы, которого комиссар снова вызвал через жандармерию. Ну так как же, а? К вашему суду. Да, спасибо. Так как же, я спрашиваю? Трудно сказать наверняка. Ну, по-моему, очень похоже на вчерашнее. Что похоже? Не знаю, кто кричал. Я говорю, что голос похож на вчерашний. Да я тебе сейчас... Ну. Тихо. Тихо, мальчики. Полезай обратно в грузовик и поехали. Куда теперь? Как вчера. Ехать в Монтаржи? Как вчера. Я не знаю, что вы задумали, но если вы воображаете, будто я замешан в этой истории... Поехали. Они миновали приют утопленников. Четыре освещенных окна выделялись во мраке. На одном из них четко видны были крупные цифры номера телефона. Как тебе не пришло в голову затормозить и позвонить отсюда? Я же вам объяснил. Поезжай дальше. Ты проскочил мимо. Мимо чего? Мимо жандармерии. Это из-за вас со всеми вашими историями. Я дам задний ход. Нет, давай дальше. Что дальше? Делай все в точности так, как вчера. Ну я ведь пошел... Ты не сразу пошел в жандармерию. Вот и время по часам не совпадает. Где колонка твоего Бенуа? За вторым поворотом. Ну вот, едем туда. Зачем? Не зачем, делай, что я говорю. Они остановились у обычной бензоколонки перед магазином, где продавались велосипеды. В лавке не было света, но сквозь стекло витрины в глубине видна была кухня, где двигались тени. Едва грузовик остановился, как на шум мотора и скрежет тормозов, из кухни вышел человек. Сколько литров? Что ты тут делаешь, Лекруа? Я думал... Потом поговорим. Давай 50 литров. Ну как, господин комиссар, вам здесь больше ничего не нужно? А, ты не один? Да, знаешь, тут со мной из полиции. Ну, восстанавливают события, как они выражаются. Ну, понятно. Ничего в этом не смыслят. Сам знаешь, всегда на мелкоте отыграться хотят. Мегре соскочил на землю и подошел к магазину. Через открытую дверь он приметил в заднем помещении жену хозяина. Мадам, можно вас на минутку? Да-да. Лекруа спрашивает, все ли в порядке. А разве Жозеф Лекруа здесь? Он берет бензин. А у него-то обошлось без неприятностей. Эй!